Но муки не стихали. Нагота не принесла ей облегчения. Что же еще сбросить с себя? В ушах стоял оглушительный звон, виски как будто сдавило тисками. Она упала на колени. Лампа, поставленная стаймя в вагонетке среди кусков угля, казалось, угасла. Мысли в голове путались, из хаоса их выплывало только одно — надо подкрутить фитиль. Два раза она пыталась осмотреть лампу, но как только ставила ее перед собой на землю, огонь становился тусклым, бледным, будто и он тоже задыхался. И вдруг лампа потухла. И тогда все полетело в черную бездну. В голове как будто вращался мельничный жернов. Сердце сразу остановилось, перестало биться, словно тоже оцепенело от той бесконечной усталости, которая сковала все тело Катрин. Она упала навзничь, задыхаясь в пелене удушливых газов, стлавшихся над землей. «Ах ты, собака этакая! Кажется, опять лодорничает!» — загудел голос Шаваля. Он прислушался, стоя в верхнем конце забоя, и не услышал грохота колес. «Эй, Катрин! Змееныш дохлый!» Голос разнесся далеко по темной галерее. В ответ ни звук. «Ну, погоди, я сейчас тебя расшевелю!» Никакого отклика, ни малейшего движения. Могильная тишина. Шаваль, разозлившись, побежал со своей лампочкой так быстро, что чуть не упал, споткнувшись о тело, лежавшее поперек штрека. «Катрин?» Он с изумлением глядел на нее. «Что это с ней?» «Это не притворство. Легла не за тем, чтобы соснуть». Он нагнулся, опустил лампу, чтобы осветить лицо упавшей, но лампа едва не угасла. Он приподнял ее, снова опустил, и тогда все понял. Катрин в обмороке от мертвого воздуха. Злоба улеглась. В душе пробудилось благородное чувство, стремление помочь товарищу в минуту опасности. Он крикнул, чтобы принесли ему рубашку, и, подхватив ногой бесчувственное тело, поднял его как можно выше. Когда ему набросили на плечи одежду их обоих, он побежал бегом, обхватив одной рукой свою ношу, а другой держа обе лампы. Без конца тянулась галерея. Шаваль мчался, сворачивал направо, сворачивал налево, искал животворные струи холодного воздуха, который дул над равниной и проникал в шахту через вентиляционный ствол. Наконец он остановился, услышав журчание воды. Из-под каменной глыбы вытекал подземный ручеек. Они оказались на перекрестке главного откаточного пути, проложенного когда-то для шахты Гастон-Мари. Из вентиляционного хода воздух дул с ураганной силой. Тут было так холодно, что Шаваль весь дрожал. Посадив Катрин на землю, он прислонил ее к деревянной обшивке. Она все еще была без сознания и не открывала глаз. «Катрин! Ну, Катрин! Ох, черт! Ну, не дури! О, погоди немножко, сейчас я водой тебя побрызгаю». Ему стало страшно, что она такая вялая, безжизненная. Он торопливо намочил в ручейке свою рубашку, вымыл Катрин лицо. Она не шевелилась, словно мертвая, погребенная в подземном склепе, скрывшем ее хрупкое тело, только еще вступившее в пору созревания. Потом дрожь пробежала по груди, по животу, по узким бедрам этой несчастной девочки, преждевременно ставшей женщиной. Она открыла глаза, пролепетала. Холодно. Ох! С облегчением вздохнул Шаваль. «Ну вот, так-то оно лучше». Он поспешил одеть ее, просунул ее голову в вырез рубашки, ворчал, ругался, натягивая на нее штаны. Катрин не могла помочь ему. Она все еще была как во сне, не понимала, где находится, почему оказалась голая. Когда она все вспомнила, ей стало стыдно.